Анна Юрина, много их. Парфиев знал, что и в посылке вложено. Теплые варежки, шерстяные носки, вышитые на память кисеты, носовые платочки, табак и какое-нибудь домашнее сухое печенье. Им не накормишь солдата, пусть на чужбине он хоть вспомнит о доме. Поезда с востока привозили грузные ящики, окованные полосками железа и увязанные толстой проволокой. Порфирий был очень силен, но он шатался, когда ему из багажного вагона надвигали на плечи такой ящик. Что в них, в этих ящиках, было, Порфирий угадать не мог. Почти на каждой стороне ящиков стояли четкие крупные надписи «Осторожно, не бросать». Кому они адресованы, Порфирий тоже знал. Манбергу от барона Бильдерлинга, Кирееву от Киреева. Манбергу приходили самые большие и самые тяжелые ящики. Киреев вначале получал вовсе маленькие посылки, может быть, такие, какие в действующую армию посылала Груня Мезенцева. Потом и у него пошли ящики поувесистее и побольше. Порфирий зло кривил губы. Скоро утрет нос этот Киреев барону Бильдерлингу. И он действительно утер. Прибыл поезд Востока. Как всегда, Порфирий подкатил к багажному вагону свою тележку. От него приняли посылки и брезентовые мешки с почтой. А потом багажный раздатчик, уже знакомый Порфирию, весело крикнул. «Ну-ка теперь ты подставляй свою горбушку. Выдержит? Нет?» И вдвоем они пододвинули огромный ящик. «Манбергу?» — привычно спросил Порфирий. Багажный раздатчик глянул на адрес. «Не от Кирееву», — сказал он. «И тоже от Киреева». «Ага», — усмехнувшись, отозвался Порфирий, хотя углами своими ящик сразу больно врезался ему в плечи. Пошатываясь, он понес ящик к тележке, и весовщик его поторапливал. «Айда скорее! Отвезешь, мне надо поезд еще проводить». От натуги глаза Порфирия налились кровью. Он шел осторожно, боясь уронить ящик и боясь им свернуть себе шею. Надвигались сумерки, с серого пасмурного неба падали первые снежинки, по платформе, сталкиваясь, сновали люди. Тут были и пассажиры с поезда, и торговки с корзинами, наполненными снедью, и праздная молодежь, пришедшая погулять, позубоскалить возле поезда. Все это плыло перед Порфирием, как в тумане. Опустив ящик на тележку и дрожащей рукой стирая со лба испарину, он выпрямился. И тут перед его мутным взглядом, исчезая в толпе, вдруг промелькнула Лиза. Ему показалось, что она сошла с подножки вагона и направилась в зал ожидания для пассажиров третьего класса. Порфирий торопливо протер глаза, бросился вперед. «Нет, все незнакомые лица». Его сердито окликнул весовщик. «Куда тебя понесло? Собирай остальную почту, едем». Порфирий сбрасывал на тележку мешки, мелкие ящики, а сам все шарил глазами по платформе. «Лиза, неужели она? Или нет?» Он покатил тележку к багажной кладовой, оглядываясь все время через плечо. И опять ему показалось, в толпе мелькнула Лиза. Теперь она шла вдоль платформы. Конечно, это она. В какой-то старенькой серой курмушке, повязанная платком и с маленьким узелком в руке. Едва втолкнув тележку в кладовую, Порфирий выбежал на платформу. Весовщик вслед ему прокричал ругательство. Поезду дали второй звонок. Расталкивая локтями пассажиров, сразу заспешивших к вагонам, Порфирий пробежал вдоль всего состава. Нет Лизы. Он побежал обратно, зацепил какую-то торговку и вышиб у нее из рук корзину. Она запричитала, подбирая рассыпавшиеся по платформе яйца, сдобные пышки, соленые огурцы. Кругом весело засмеялись. Кто-то выкрикнул: «А ну, разойдись, бомба!» И торговки с визгом шарахнулись в стороны. Дали третий звонок. Сильнее поднялась суматоха. Запоздалые поцелуи, прощающихся, торопливые восклицания —